Мосты над пропастью. Итак, успех отыскания общего метода для решения конкретной проблемы находится в прямой зависимости от количества привлеченных точек зрения, идей, концепций. На этой предпосылке покоятся многие рекомендации, методологические указания, способы научного поиска. Белорусский академик, математик Яругин отмечает плодотворность приема перемешивания идей. Аналогично перемешиванию сословий и национальностей, обогащающему сообщество в генетических следствиях. Близкая гипотеза лежит в основании организации так называемого «мозгового штурма», а также в методах работы многих поисковых коллективов, включающих специалистов разных, порой разделенных обширными пространствами дисциплин. В творческих исканиях полезно обогатить себя результатами других исследований, притом не обязательно родственных, а скорее наоборот. Обращает на себя внимание наблюдение Пуанкаре. Среди комбинаций нами отбираемых, самыми плодотворными оказываются те, элементы которых взяты из наиболее удаленных друг от друга областей. На этом же останавливается Пойе, замечая, что чем дальше отстоят изучаемые объекты, тем большего уважения заслуживает исследователь, обнаруживший между ними связь. Ибо связь — это нечто вроде наведения мостов над пропастью. Пуанкаре, Пойе, Яругин. Мы не случайно обращаемся к математикам. Наука, которую они представляют, наиболее отличается особенностью, здесь описываемой. Для математики характерно, что она отвлекается от любой конкретной физической, химической и тому подобной природы объектов, выделяя лишь их отношения. На преимущество такого подхода обращает внимание Рассел. В свойственной ему манере сохранения серьезности, чем серьезнее наука, тем более шутливые примеры она привлекает, он говорит об умении выделять склейки. Это привилегия настоящего исследователя, ум которого наделен абсолютной трезвостью и отличается от состояния абсолютного опьянения тем, что видит две вещи как одну, видит склейки, в то время как опьяневший видит одну вещь как две.